317. Не только людская безработица образуется в пределах опасности, но также и безработица природы должна, наконец, обратить внимание. Нужно только представить себе, как быстро цветущая растительность сменяется мертвыми песками. Не бесхозяйственностью, но самоубийством нужно назвать это омертвление коры земной. Пески, льды, оползни не являют блестящее будущее. Ведь невозможно ускорить излечение природы, даже если бы люди обратились к здоровому мышлению. Потребуется десятки лет, чтобы оздоровить разрушение коры планеты. Но для таких особо благих мер необходимо человеческое сотрудничество. Но разве видны признаки такой совместной работы? Разве разрушение и разъединение не владеют умами? Разве каждая попытка объединения не встречается насмешкой? Люди не желают мыслить о реальности будущего. Мы говорим о великом Агни, но только тысяча умов решится подумать, насколько это неотложно. 318. Нужно устремить внимание на надвигающиеся события. Нужно понять, что человечество вступает в период постоянных войн. Очень разновидны такие войны, но един принцип их — вражда везде и во всем. Никто не помыслит, какой опустошающий костер создается, когда множество людей укрепляет губительный круг около всей планеты. Это тот самый змей, который хуже льдов и снегов. Не думайте, что это пугало. Нет. Каждый день приносит доказательства разрушения. Кощей не дремлет. Но забава силится отвлечь глаза от пожара. 319. Война оружием, война торговая, война безработицы, война знания, война религий. Разновидны войны и уже не имеют значения границы земные. Планетная жизнь разделилась по границам бесчисленным. 320. Тысячелистник называлась древняя настойка из трав дикого луга. Смысл ее заключался в убеждении, что флора лугов есть уже собранная панацея. Конечно, такое собрание растительных сил очень знаменательно, ибо кто же лучше природы подберет соседей соответственных? Пропорция и способ применения остаются в руках человека. Действительно, каждая симфония растительной поросли поражает своей соответственностью. Творчество богато и внешне, и внутренне, но люди обычно жестоко нарушают это ценное покрывало матери мира. Они предпочитают песочную улыбку скелета, лишь бы расхитить. Политическая экономия должна начинаться с выявления ценностей природы и разумного пользования, иначе государство будет на песке. Так можно всюду изучать золотое равновесие, тот самый путь справедливости. Люди сами ужасаются, когда происходит разобщение начал. Люди ужасаются альбиносом. Но ведь это не что иное, как нарушение огненного начала. Также можно видеть эти нарушения во всех царствах природы. Они не только отвратительны, но они заразительны и вредны друг другу. Приходится постоянно возвращаться к врачебным советам, но ведь стихии огненные разве не есть мощная лечебная сила? Огонь есть утверждение жизни. 321. Так нужно уговаривать людей о сохранении своих ценностей. Самый земной скупец часто является планетным расточителем. Новый мир, если он состоится, явит любовь к ценностям природы, и они дадут ему лучшую эмульсию сущности жизни. Ведь придется из городов разойтись в природу. Но неужели на пески? В каждой части света образовались песочные океаны. Так сознание людей размельчило с крупинками злобы. каждая из пустынь была некогда цветущим лугом, не природа, но сами люди истребили цветы. Но дума о явлении огня пусть заставит людей помыслить о бережности.